Брючки ему смастерили клетчатые, но до колен, наподобие футбольных трусов. На ноги напялили оранжевые бутсы. Так что ни у кого не было сомнений в том, кто именно изображен на сцене. Скопировали все. И Зюзину любимую прическу под бокс, обнажающую почти до макушки его красноватый затылок в складках, и бантик, зажатый крахмальным воротничком, и все ухватки, предупредительно вежливые, с наклоном головы вперед, с умильным, приторным заглядыванием в глаза своей партнерши. Танцуя Чарльстон, Паша из столярной, играющий Тритузного, нарочно изображал мелкую пасовку, дриблинг, и выкрикивал то и дело басом излюбленные Зюзины иностранные словечки и футбольные термины. «Аут! Сильвупле! Ах, шарман! Ожердюи! Апсайд!» Должно быть, ни разу за всю свою футбольную практику Зюзи не чувствовал себя так глупо, как в этот вечер. На зеленом поле ему было куда вольготнее. Если и промазал у самых ворот и погнал мяч вместо сетки на угловой, то вскоре эта ошибка могла быть забыта. Внимание зрителей быстро переключилось на других игроков. Здесь же Зюзи маячил и вертелся в разных положениях перед зрителями довольно долго. Сперва подлинный Тритузный, распознав себя в двойнике, фыркнул и, пренебрежительно пожав плечами, заговорил с Ликой. Но стоило столяру Паше, приблизившись к рампе, выкрикнуть любимые Зюзины словечки, как мастер пушечного удара сообразил, что над ним смеются довольно зло и обидно. Он стал медленно краснеть, шея его побагровела, губы сжались. Он силился сидеть, как ни в чем не бывало. Но все больше и больше зрителей останавливало на нем свои внимательные взгляды. Вот и директор завода Иван Федорович обернулся в его сторону и тоже засмеялся. Этого Зюзя уже не мог стерпеть. Круто повернувшись, он что-то прошептал на ухо своей соседке. Анжелика улыбнулась и покачала отрицательно головой. Зюзя схватил ее за руку, видно, пытаясь увлечь из зрительного зала. Но Анжелика удивительно спокойно отняла руку и опять покачала головой, продолжая со вниманием следить за тем, что происходило на сцене. Зюзя оскорбленно пожал плечами и, хлопнув сиденьем, направился к выходу. Он шел по длинному проходу, поскрипывая длинноносыми туфлями, и головы зрителей оборачивались ему вслед. Одни подмигивали, другие шептали ему вдогонку ядовитые словечки, но пуще всех доконал Тритузного Паша из столярного цеха. Видя, что пижон, которого он играет, уходит, Паша выскочил со своей девушкой в тунике на авансцену и крикнул вдогонку Зюзи «Оревуар!». Тут, отталкивая Пашу, на сцену вырвалась сама Рогаль Пиантковская. Она подбежала к рампе, заметая пыль подолом своего старомодного платья, сшитого из черного спецовочного материала. Разглядывая зрителей сквозь стекла костяного лорнета, Рогаль Пиантковская принялась медленно танцевать. И никто бы не поверил, что точная копия содержательницы танцкласса не актриса, а мой приятель Маримуха. Петру навертели седые букли, нарумянили как следует его полные щеки. К мочкам ушей Петрусь канцелярскими зажимами прикрепил хрусталики от люстры. Получилось, но не дать не взять вылитая мадам. Обман обнаружился лишь тогда, когда Петро глуховатым мужским баском начал свой монолог. Обращаясь к своим питомцам-танцорам и гладя их ладонями по плечам, Маримуха бормотал скороговоркой, изредка попадая в такт мелодии Чарльстона. «Ну что, мои букашечки, что, таракашечки, соскучились по вашей мамульнике, да? Не надо скучать, не надо горевать, я быстро отучу вас думать. Зачем вам учиться, мечтать о будущем, читать книжки? Не надо, это ужасно вредно. Танцуйте, думайте ногами, вот так, как я. Глядите сюда, вот так, раз, два, три. Маэстро, побыстрее!» Приподняв немного длинную юбку, Петро стал выкаблучивать что-то немыслимое. Не то это была чечетка, не то украинский гопачок, но разве дело было в этом? Он приблизился к пианино и, отталкивая топера в сторону, подбирая юбку, сел за клавиатуру сам. Едва он коснулся пальцами белых клавиш и как мелодию подхватил невидимый зрителям оркестр. Хотя Петро раскачивался над клавиатурой и нажимал педали, изображая, что это именно он играет, все понимали, что его игра — обман, и перестали понемногу обращать на него внимание. Под музыку движения плясунов ускорились, каждая пара танцевала по-своему, кто во что горазд.